Первый комплимент, который я от тебя слышу. Мне платят не за то, чтобы я делала вам комплимент, а за то, чтобы я вам служила. А по-твоему, зашивать мои дырки, значит, служить мне? Разумеется. Конечно, было бы проще пустить вас щеголять по Парижу в дырявом платье. Однако раз я у вас служу, я служу хорошо ли, плохо ли, но добросовестно. И я не хочу, чтобы я показывал Парижу мой зад. Ах ты, глупышка, да ведь я только это и делаю. Этим горжусь. Тратить на тебя красноречие, значит, попусту изводить слюну, а то бы я тебя разыграл, Д'Антона, который орет во всю глотку. Я им показываю голову медузы. Но с тобой это лишнее. Садись, репетиторша, за стол и покажи мне мои ученические ошибки. Она ему все объяснила просто, по-товарищески, не смущаясь, и он кротко слушал ее. Потом сказал: «Благодарю. Я тебя оставляю. Будешь следить за моим бельем. Пока что получил возмещение убытков. Я тебе забрызгал платье своими лапами. Купи себе другое». «Я ничего не беру из рук в руки», — возразила Анетта. «А что касается платья, то для работы оно еще достаточно хорошо. Так даже будет практичней. При случае сможете повторить». Она осталась на работе в качестве личной секретарши и машинистки Тимона. Ей поставили стол у него в кабинете в углу. Дверь бывала почти всегда открыта. Люди постоянно входили и выходили. Тимон ни на минуту не отрывался от своей машины. Он следил за всеми ее оборотами. Все ее содрогания доходили до этого Дионисиева уха. Сутолока не мешала ему, однако, принимать по 50 посетителей в день, делать 20 дел одновременно, вести разговоры по телефону, отдавать распоряжения, диктовать статьи и болтать, о чем придется с секретаршей. Это были странные беседы, внезапные и неожиданные. Тут же надо было держать ухо востро, подхватывать мяч на лету и сразу отсылать его обратно. Глазу и руке Анетты можно было довериться. В свое время она была чемпионкой по теннису, ее несколько отвердевшие суставы быстро обрели прежнюю гибкость. Тимон делал ей по этому поводу комплименты, но довольно грубо, принимая во внимание возраст, он знал, сколько ей лет. Не такая она была женщина, чтобы это скрывать. Ему самому нужно было это фехтование, эти быстрые удары, и она не сомневалась, что если она сдаст, то он в тот же день выбросит ее, как старую клячу. Жизнь у нее была не слишком спокойная. Тимон держал ее в напряжении с утра до вечера. Угадывать его мысли, схватывать их на лету, распутывать их, придавать благопристойный вид его выражениям, отстукивая их на машинке, и постоянно быть начеку, постоянно ожидать выпады, быть готовой отразить его. Рука выпрямляется, как пружина, и здоровый, крепко сжатый кулак наносит ему прямой удар в подбородок. Тимон в таких случаях смеялся. «Попало!» Впрочем, попадала и ей. По вечерам она возвращалась домой без сил. А на завтра опять то же самое и на завтра. В сущности, это было ей полезно. Непрерывное умственное напряжение было для нее гимнастикой, которая не позволяла колесикам покрываться ржавчиной и предохраняла мозг от засорения, приходящего с возрастом. Опасность положения обостряла у нее восприятие и вкус к жизни. Ее чувства становились живее и увереннее. Она не жаловалась на трудности. Опасный человек, которому она служила, платил ей. Не только деньгами он платил хорошо, но и доверием. Очень скоро дошел он до высшей степени откровенных признаний. Впрочем, у нее он тоже вытянул кое-какие признания, на которые она обычно бывала скупа. И вот что удивительно, она не возражала и даже не обижалась, когда его требования бывали нескромны. Если иметь дело с животным этой породы, ничего не нужно скрывать, кроме, разумеется, того, что в тебе самом составляет животное начало, кроме того, что для Анет как раз и являлось самым существенным. Ну, а все остальное неважно. Стыдливость для Тимона была пустым звуком. Между Анеттой и Тимоном установилась полная откровенность. Для всякого, кто их слышал, для всех этих газетных ушей, ловящих обрывки их разговоров, Анетта была любовницей хозяина, и сотрудники бесились и в то же время восторгались этой пройдохой. А для Анетты, так как для Тимона, было совершенно бесспорно, что именно об этом никто из них и не помышляет. Об этом и речи не было, и слава Богу, думала Анетта, к черту, думал, вероятно, Тимон. Ни того, ни другого это не прельщало. Тимон гонялся за более молодой дичью, а Нетти ухаживания надоели. Нет, их сближала молчаливая уверенность, что животного начала им друг в друге остерегаться нечего.